Разумеется, очищать ресторацию при отеле от посторонних Денис своему шебутному другу не позволил. На корню пресек его попытки снять этот отель целиком на трое суток, чтобы достойно отметить встречу, объяснив ему, что сегодня праздник Новый год. А когда его величество Ланселот I потребовал перенести праздник на эти самые три дня, стажер на правах друга постучал костяшками пальцев по венценосной голове бармота и бесцеремонно потащил его с Фионой в свой номер к огромному облегчению администрации отеля. Ланс, правда, упирался, объясняя на ходу, что он, как король, вправе увеличить календарный месяц хоть до 32-го, хоть до 33-го, хоть до 40-го декабря, до тех пор, пока ему это не надоест или не закончится водка в этом маленьком государстве. «Ну да», — пропыхтел Денис, заталкивая его в свой номер. «Или пока подснежники не расцветут. Ты еще спой. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ваше Величество, прошу». Управившись с другом, стажер попытался взять под руку Фиону, чтобы ввести ее в гостиную. Но между ними тут же оказалась служанка, закутанная в черный платок так, что из-под него видны были только одни глаза. Служанка выхватила из-за пояса нож и зашипела на Дениса, как рассерженная кошка. — Зина! — прикрикнула на нее Фиона. — Не сметь, это друг моего мужа. — Ух ты, какая сердитая! — удивился Денис. — Да, хлопот немного, — входя в гостиную, сказала Фиона. Но зато верная. Я ей доверяю, как себе. Зейнаб, жди меня здесь, в коридоре, — приказала королева своей служанке. — И откуда у вас это чудо-юдо? — подозрительно спросил стажер. — А что? — вопросов на вопрос весело ответил Ланс. — То, что мне ее манеры не нравятся. И личико подозрительно зашторено. У нее под платьем случайно... «Пояса шахида нет?» «Не знаю, не проверял», — засмеялся Ланс. «Нам ее эмир Абу-Рашид в знак любви и дружбы в подарок прислал. Его земли с нашими землями граничат. По их законам ей перед посторонними мужчинами открывать лицо нельзя. Вот и ходит, как ты говоришь, зашторенная». В этот момент на шум из спальни вышла Кэтран. Несколько мгновений... Круглыми глазами смотрела на нежданных гостей, а затем, взвизгнув, сорвалась с дивана и повисла на его величестве. — Лансик, чудушка ты наша, вот это сюрприз! Она расцеловала ее в обе щеки, слегка оттолкнула от себя, окинула оценивающим взглядом. — Возмужал, возмужал, отъелся на королевских харчах. — И Фиона здесь! Девушка переключилась на жену Ланса, и пришла ее очередь принимать свою порцию поцелуев и объятий. Слуги во главе с портье, толпившиеся около незакрытой двери в ожидании дальнейших распоряжений, почтительно смотрели на Дениса и его подругу, оказавшихся закадычными друзьями венценосных особ. Тут же около двери топталась и личная охрана его величества Ланселота I и его супруги, не решаясь войти внутрь. Когда первые эмоции схлынули, Кэтран захлопотала по хозяйству. Хлопоты заключались в раздаче указаний служащим отеля. Они касались, разумеется, меню. «Кэт!» — удивился Ланс. «Пристала ли дочке империи?» Денис, особо не церемонясь, схватил его за кадык. Охрана была дернулась внутрь гостиной, но, увидев, что их короля уже отпустили, облегченно выдохнула. Ратные подвиги графа Дениса в ювелирной лавке были еще свежи в памяти, а потому связываться с ним никому не хотелось. — Да понял я, понял, — сердито пропыхтел Ланс, потирая горло. — Сразу, что ли, не мог предупредить, что вы тут инкогнито? — Извини, не успел. Виновато вздохнул стажер. — Так что ты хотел сказать? что заниматься такой фигней, как сервировка стола, дело лакеев, а не императорской дочки. Тьфу! Дружно сплюнули Дэн и Катран. А ты все-таки дерево. Пришла очередь Фионы стучать по венценосной голове своего супруга. Новость о том, что одна из постоялиц отеля, дочь императора, окончательно добила прислугу. А портье так просто покрылся холодным потом, вспомнив ночной инцидент. «Ну, че уставились?» — прикрикнул на них Ланс. «Быстро! Всего самого лучшего, что есть на вашей кухне, сюда! И не забудьте вино для дам и...» «Дэн, ты гномью по-прежнему уважаешь?» «Пусть тащат!» — обреченно махнул рукой Денис. «Там разберемся!» «И водку нам!» Удовлетворенно кивнул король, завершив свой лаконичный заказ. Заказ был выполнен молниеносно, и начался пир. К огромному удивлению Дениса, Ланс на этом пиру не столько пил, сколько говорил длинные, почти кавказские тосты, и к бокалу своему прикладывался только для вида, отпивая 2-3 глотка, не больше. Стажер тоже не усердствовал. Неясная, смутная тревога заставляла его держать уши востро. Да и дело с извращенцем, удравшим с хрустальными туфельками цвергов, еще не было закончено, а потому юноша предпочитал в этой ситуации иметь светлую голову. В ходе беседы выяснилось, что Фиона на втором месяце беременности. Венценосная пара с нетерпением ждет ребенка, которого Ланс поклялся в честь ликвидатора нулевого уровня назвать Денисом. Вариант, что его прекрасная половина посмеет родить дочь, вопреки монаршей воле Ланселота Первого Великолепного, даже не обсуждался. Стажер был растроган. Петран подмигнула Фионе. — А что, подруга, пойдем пошушукаемся? — Это еще о чем? — заволновался Ланс. — О своем. «О женском», — показала ему язычок принцесса, после чего выразительно посмотрела на Дениса. «Думаю, вам тоже есть о чем поговорить наедине». Кэт с Фионой удалились в спальню и плотно закрыли за собой дверь. Стажер понял, что Кэтран что-то почуяла. Да и его самого немножко напрягала такая удачная встреча в лавке ювелира. Нет, он, конечно, был очень рад встретить друга, однако это же вероятность, 1 на 1 000 000. Нет, что-то здесь не так. Денис понимал, что спрашивать напрямую бессмысленно, а потому пошел окольными путями, решив заодно попытаться решить проблему местного министра культуры с помощью связи Ланса. «Слушай, Ланс, я, конечно, понимаю, что ты теперь король, и у тебя полно забот государственных. Но, надеюсь, ты присягу не забыл?» Ланс неуверенно улыбнулся и отвел в сторону взгляд. «Если ты о присяге ликвидатора, то обстоятельства ее отменили. Король, знаешь ли, должен действовать во благо своего государства, и только ему на верность присягает». «Трудно спорить. Ну, а бывшим соратникам по оружию помощь в решении одного вопроса оказать вашему королевскому величеству не западло будет?» «Дэн, ну что ты городишь? Чем могу, помогу, конечно!» Сделал попытку возмутиться Ланс, но глаза его при этом почему-то воровато бегали.